В своем мире я предпочитала ходить в белых рубашках и футболках, черных или синих джинсах и избегала ярких цветов. И зря. Это платье подчеркивало и белизну моей кожи, и румянец на щеках, и достоинство фигуры. На миг вдруг страшно захотелось, чтобы Тариус увидел меня в этом наряде. Как же он пожирал меня глазами каждый раз, когда я была рядом. Не будь я здесь, была бы уже его женой. Может, я сделала неправильный выбор? Но нет, независимость дороже золотой клетки. Здесь мое время тоже не принадлежало мне, но хотя бы на мое тело никто не посягал. А вот почему я по-настоящему скучала, так это по нашим урокам магии. Здесь никто со мной не занимался. Господин Лусор обмолвился, что постарается устроить это, но больше об этом даже не заикался. А спросить принцессу я и не смела. Я подняла ладонь и заставила на ней загореться голубой огонек. Покатала его в ладонях, превращая в шар, затем легко подбросила вверх, и сверкающий шар рассыпался в воздухе искрами. Магия переполняла меня, но делать мне с ней было нечего. Умела я совсем немного, а экспериментировать, по понятным причинам, боялась. «Мина, идем!» Эленна, появившись в дверях, крутила на руке бриллиантовый браслет. Одета она была астрой. По крайней мере, такие ассоциации вызывал у меня ее довольно пестрый наряд бледно-лилового, нелюбимого мной цвета. Но блондинке он шел. С каждым пройденным нами коридором и залом музыка становилась слышней. Я надела маску на лицо и почувствовала, как кровь приливает к щекам. Бал-маскарад — настоящее приключение, и пусть я успела выучить всего пару-тройку танцев, но смогу насладиться и ими, и другими развлечениями. Эленну тут же пригласили на танец, но я, едва появившись в толпе, пришла в смятение. Боже, как же тут много мужчин и женщин, и все в масках. Нет, конечно, принцессу и фрейлин я легко находила по их костюмам, но другие? Кто эти люди? «Я не танцую», — нервно ответила первому же кавалеру, подскочившему ко мне. Танец был мне незнаком, и надо было как-то уберечься от излишнего внимания, так что я спряталась за колонной. «Неужели в самом деле не танцуете?» Вдруг раздался за спиной голос, и я вздрогнула. Мужчина был высок. Его темные волосы свободно падали на плечи роскошного камзола с перламутровыми пуговицами. В прорези маски на меня остро смотрели голубые глаза, и их блеск и смущал меня, и заставлял еще больше краснеть. «Я правильно понимаю, что вижу перед собой прекрасную розу?» — спросил мужчина и поклонился. Я присела в изящном поклоне. «Разве тут мало других цветов?» — с намеком спросила, желая отвадить от себя опасного незнакомца. А он был опасен. Я чувствовала это всеми фибрами души. Его глаза пронзали меня, и я начинала чувствовать себя раздетой перед ним. Декольте, которое еще час назад казалось вполне приличным, теперь смущало меня вырезом. Ну что он так пялится? «Разве в летнем саду есть цветок прекрасней розы?» — спросил незнакомец, и его голос снова вызвал у меня мурашки. «С кем имею честь разговаривать?» — спросила я, закрываясь веером. «А вот нечего пялиться на мою грудь». «Бог Гаар к вашим услугам!» — с усмешкой поклонился незнакомец. «Какой необычный выбор!» — улыбнулась я. «Бог — шутник и вор!» «Отчего же вор?» — поинтересовался незнакомец. «А разве он не украл невесту у своего брата?» «Мне кажется, что он всего лишь забирал свое», — парировал мужчина. «Почему вы так решили?» «Но разве девушка не пошла с ним добровольно?» Об этом легенда умалчивает. «Позвольте пригласить вас на танец». Он протянул мне руку, и я вдруг, сама не зная почему, вложила в нее свою. Воля словно покинула меня, и я готова была послушно соглашаться на любое предложение. Опасно, ох, опасно, Таня. Предыдущий танец закончился, и начался тот, что я умела танцевать. Как вовремя. Что ж, из любезности станцую этот один, а затем постараюсь избавиться от странного кавалера. Мужчина держал меня за руку твердо, словно боялся, что я убегу. Мы встали друг напротив друга, поклонились. Потом двинулись в медленном танце. Музыка звучала чарующе, заставляя сердце трепетать от предчувствия чего-то то ли чудесного, то ли страшного. Я каждый раз вздрагивала, когда незнакомец прикасался ко мне рукой, обводил меня вокруг себя, прижимал за талию, заставляя кружиться так, что зал плыл у меня перед глазами, а пол шатался. Этот бог Гаар словно и в самом деле вышел из легенды и имел на меня магическое воздействие. Иначе я не могла себе объяснить, почему по спине прокатывались волны то холода, то жара, и отчего в животе тянуло так сладко и так тревожно. «Продолжим наш спор, прекрасная Роза», — усмехнулся мужчина, когда я в очередной раз попала в его объятия, и мы закружились по залу. «Так что вы думаете, пошла ли девушка добровольно с Гааром, или он похитил ее?» «Откуда же я могу знать, как было дело?» — увильнула от ответа. «Но разве они не познакомились за час до этого?» «Может, в этом все дело?» — серьезно спросил меня незнакомец. «Поддаться мимолетному порыву. Вот я знаю вас всего полчаса, но уже могу сказать, что еще в жизни не встречал девушки прекрасней и соблазнительней». Я покраснела и отвела взгляд. «Я вам не верю». «Отчего же?» «Маска не может быть правдивой», — еле выдавила из себя. «Маска лжива уже сама по себе, ведь она изображает то, чего под ней нет». «Вот как? Что ж, я готов предстать перед вами без маски». Музыка смолкла. Незнакомец галантно поклонился мне, отступив на шаг, но тут же стремительно шагнул вперед и снова взял меня под руку. «Готовы увидеть меня без маски?» — страстно шепнул он. Я растерялась. Тело окутывало непонятное мне истома. Рука незнакомца держала меня бережно, но твердо. Он словно боялся, что я убегу. Заглянул в мои растерянные глаза, потом его взгляд сверкнул, и он стал осторожно выбираться из толпы, ведя меня под локоть. «Куда мы?» — беспомощно спросила, подпадая под странное влияние. «В сад. Разве место Розы не в саду?» — пошутил он и уже серьезно продолжил. «Ночь тепла, и цветы дарят нам свое благоухание, а я твердо намерен сдержать свое обещание и предстать перед вами без маски. Пойдемте». И я сама не поняла, как незнакомец заставил меня шагнуть из людного освещенного зала в опасную тьму парка. Глава 16. Тариус. Я не мог отвести от нее глаз. Так прекрасна она была. Настоящая роза, едва расцветшая, только что срезанная с куста и еще покрытая каплями росы. Мне хотелось прижать ее к себе, вдохнуть аромат ее кожи, впиться губами в эти чуть приоткрытые манящие губы. И не только.